Марк почувствовал твердую руку на своем плече, и тогда Ворон сказал: «Допрос. Любая информация очень важна для нас, независимо от того, насколько она велика или мала. Это, возможно, не единственный предпринятый ими шаг до сих пор». На лице Марка и остальных появилось просветленное выражение. Когда они повернулись к недавнему месту боя, то увидели, что взрослые уже закончили связывать преступников и вытаскивают их из клетки. Ворон и его команда спустились с крыши и повернулись к ним. К этому времени некоторые из преступников уже пришли в себя и с ненавистью смотрели на детей. Было очевидно, что они все еще были озлоблены всей этой затеей. «Еще раз, спасибо за вашу помощь в обращении с этими людьми, это может быть травмирующим для вас событием, но помните, что вы спасли множество людей, делая это, так что гордитесь собой». Старина Ли ласково улыбнулся детям, говоря это: «Мы делали только то, что могли, преподаватель Ли, в любом случае это был план Ворона, а мы просто действовали в соответствии с планом», — милостиво ответила Анна. Остальные тоже согласились с ее словами. Ворон махнул рукой и сказал: «Не упоминайте». И что еще более важно, он указал на преступников и продолжил: «Они должны быть допрошены, верно?» «Правильно. Мы должны знать, планировали ли они что-то еще, и немедленно принять меры». Арнольд кивнул и ответил: «Ха, надейтесь дальше. Вы, ребята, ничего от нас не получите, так что лучше убейте нас сразу». Кабан вызывающе зарычал. Его стоны были заглушены громким шлепком лап Хоппера, который оставил царапины на его лице. Ворон сверкнул улыбкой и присел перед кабаном. «А там уверенный парень. Так ты сказал, что мы ничего от тебя не получим, верно? Хаэм, это ты, малыш. Почему бы тебе не развязать меня, чтобы я мог сварить суп из твоих мозгов?» Кабан снова взревел, на его лице отразились кипящий гнев и намерение убить. Ворон был невозмутим, и вместо этого он положил руку на челюсть кабана и погрузил кулак в его рот. Все были ошарашены этой сценой, никто не ожидал, что Ворон сделает это действие, при этом тоже улыбаясь. Кабан страдал от боли, Ворон не сдержался в своем ударе, было довольно неожиданно, что один его удар мог заставить несколько его зубов вылететь, заставляя его рот стать окровавленным. Когда Ворон убрал руку со рта кабана, все увидели, что между указательным и средним пальцами у него была синяя бусинка. Преступники пришли в ужас, увидев эту бусину, взрослые были шокированы, а его команда озадачена. «Это и есть источник твоей уверенности, верно? Ядовитая бусинка, расположенная в самом конце твоего рта. Я должен отдать тебе должное за то, что ты подумал об этом маленьком трюке. Но ты сильно ошибаешься насчет использования этой бусины. Это правда, что, если ты скажешь что-нибудь, что выдаст гильдию черного занавеса, эта бусина растает и мгновенно убьет тебя. Однако они не сказали тебе, что если бы у тебя не было возможности выплюнуть что-нибудь вообще, то эта штука не будет тебе сильно помогать, не так ли?» Ворон кивнул старому Ли, и инструктор сразу понял, что он имеет в виду. Словно призрак, его руки постукивали по затылкам преступников, его сила была достаточно сильна, чтобы заставить их выплюнуть бусины, подобные той, что Ворон держал в руке. И точно так же преступники понесли еще одну потерю от рук ребенка. Глава 42. Ученик. «Хорошо, сэр Арнольд, вы можете взять эти бусины и попросить разведывательный отдел изучить их компоненты, чтобы мы также могли передать их нашим силам». Ворон повернул голову к Арнольду и сделал ему очень важный намек. Арнольд почувствовал себя так, словно его ударила молния, и поспешно вынул футляр из пространственного кольца, сохранив ядовитые бусины, чтобы предъявить их по возвращении. «Видишь, вот почему я люблю работать с людьми, у которых длинный язык. Я почти ничего не делаю, а они будут стараться и давать мне то, что я хочу». Он сверкнул очень милой улыбкой, глядя на кабана, изо рта которого сочилась кровь. Ох, как он сожалел, что спровоцировал этого маленького дьявола. На секунду он задумался, что теперь будет с ребятами. «Мне кажется, или они становятся все более и более хитрыми, как этот передо мной. Черт возьми, мама, почему я унаследовал твою болтливость?» Как только они подумали, что с Вороном покончено, он посмотрел на тигра сверху вниз и сказал: «Бедняжка, ты думал, что являешься лидером этой маленькой группы. Должно быть, это было очень волнующе, верно? Ох, как глупо. Что за чушь ты несешь, малыш?» Тигр почувствовал себя крайне раздраженным его словами, но не получил никакого ответа от Ворона. Вместо этого он увидел, как тот присел перед змеем, и внезапно он почувствовал огромный укол поражения в своем сердце. «Ну-ну», Ворон прищелкнул языком, глядя на змеиную маску. «Я не могу поверить, что такой маленький ученик, как ты, окажется здесь. Довольно большой улов, не так ли?» Без дальнейших предупреждений он разорвал рукава змея. Его пшеничного цвета рука была открыта взору, и шрам, который заставил старого Ли, Арнольда и Джексона еще раз блеснуть своим убийственным намерением. «Хо-хо!» Ворон уставился на шрам и продолжил. «Так ты ученик пятого эмиссара?» «Да, ну хоть я в этом и не уверен». Рука ворона снова шевельнулась и разорвала вуаль змея, одновременно снимая маску. Так как лицо змея было открыто, это заставило всех, кроме Джексона и Арнольда, ахнуть от удивления. «Ты!» Старина Ли замолчал, неосознанно сжав кулаки под рукавами и с ненавистью глядя в лицо змею. «Я же говорил тебе, не так ли? Ты тоже отмечен». Ворон усмехнулся и плюнул в лицо, которое он и его братья видели раньше. «Вот именно, змей, это тот самый профессор, который когда-то спровоцировал некоторых бесполезных хулиганов, чтобы помешать ворону. Именно это и заставило купеческий клан провести контрабандой некоторые предметы внутри королевства и предложило торговлю людьми для заработка денег. Я должен был убить тебя тогда». Змей заскрежетал зубами, с ненавистью глядя на ворона. «Но ты этого не сделал, так что это твоя проблема», усмехнулся ворон. «И все же это очень впечатляет, что ты можешь проникнуть сквозь стены нашего дома. Расскажешь мне, как ты так сделал?» Змей не ответил ничего, как он и ожидал. Ворон только улыбнулся, встал и сделал предложение старому Ли. «Окажите им особую заботу, особенно этому. Он многое знает». Ворон указал на змея, попутно собирая свою команду обратно в гостиницу. Старый Ли молчал. Он молча кипел от ярости, когда понял, что все это время имел дело с преступниками. Его личность может быть секретом, поскольку он также больше, чем просто тайный учитель в Институте Небесного Облака. Он честно общался со своими студентами и даже имел друзей среди преподавателей, но никогда не думал, что ученик пятого эмиссара прогуливался по институту. Это просто огромный удар для него. Теперь, когда все закончилось, студенты были вольны вернуться в гостиницу, чтобы отдохнуть. Большинство из них не обращали внимания на то, что произошло, но инструкторы сказали, что на постоялом дворе была огромная зараза, которую нужно было очистить, поэтому студенты должны были покинуть то место на некоторое время. Это оправдание было довольно эффективным, поскольку никто не поднимал шума, и они просто продолжили вечер, как будто ничего не произошло. Между тем трое взрослых в настоящее время отсутствовали, вероятно, ушли в какое-то место, где они держали преступников, а также наблюдали за допросом. Вернувшись в гостиницу, Ворон и его команда отдыхали, но неожиданно из всех людей, которые сейчас должны были крепко спать, Пауль все еще был на ногах, что было почти чудом. Ворон увидел это и сел рядом с ним. «Я не понимаю, брат». Голос Пауля был полон печали. «Почему все должно было быть именно так? Все было бы очень просто, если бы не было междоусобиц. Некоторые люди называют это желанием, а другие – жадностью. Любая из этих вещей – ответ на твой вопрос», – спокойно констатировал Ворон. «Люди – совершенно другой вид, отличный от животных. Мы умны, способны, полны потенциала и находчивости, но мы несовершенны. Чем сложнее мы становимся, тем больше склонны к греху. С того самого дня, как мы были созданы, люди всегда хотели одного, и это прогресс. Как еще, по-твоему, мы смогли бы продержаться до сегодняшнего дня? Изначально в этом нет ничего плохого, вплоть до того, что некоторые люди начинают наступать на кого-то или тянуть кого-то вниз просто для достижения своего собственного прогресса. Чем больше отчаиваешься, тем безразличнее относишься к тому, на какие жертвы идешь ради достижения своих целей. В конце концов, сами того не ведая, они стали рабами своего собственного стремления к прогрессу. Не способные себе помочь, некоторые люди просто хотели все для себя, и именно из-за этого желания довольно трудно сказать, сколько они готовы пожертвовать только ради достижения своих результатов. Проще говоря, это похоже на азартную игру с высоким риском и такой же высокой наградой. Ворон объяснил: «С моим стариком все будет в порядке, видишь ли, если такое происходит здесь, то должно быть возможно и там». «Верно, ты сам сказал, что некоторые люди не остановятся ради своих целей. Вполне понятно, почему Пауль так беспокоился. В конце концов, его отец – декан Института Небесного Облака. Бумажной работы, с которой ему приходится сталкиваться каждый день, было уже достаточно, чтобы сделать его старше, чем он есть на самом деле, и теперь он также должен был иметь дело с этим. Несмотря на то, что отец не обращал на него особого внимания, Пауль никогда его не ненавидел. Скорее, Пауль ненавидел себя за то, что не может разделить бремя отца. Пауль с самого начала не был умным ребенком. Его знания были приемлемыми, но не слишком впечатляющими. Он также не был лучшим ребенком в мире, и он также не унаследовал определяющие черты своих родителей. Есть что-то, в чем Пауль больше походил на свою маму, а не на своего отца. Хоть этого было недостаточно, он также не унаследовал их таланты, что разочаровало многих людей. Даже он сам был разочарован. Бог знает, сколько раз он сворачивался калачиком в углу своей комнаты и плакал от одиночества. Он маскировал свою боль улыбкой и глупыми поступками, просто чтобы заставить всех, включая себя, поверить в то, что он ни в малейшей степени не пострадал от этой ситуации, и он мог бы просто упорно работать, чтобы вернуть свою потерянную репутацию. Это так на тебя не похоже. Отвратительно. Быть серьезным и дерьмовым, в самом деле не твое. Прямо заявил Ворон. Пауль был ошарашен и жаловался. «Да ладно тебе, чувак, сейчас я пытаюсь быть драматически серьезным для разнообразия, не порть это». «Ладно, ладно», Ворон пожал плечами, «успокойся, ладно, есть так много вещей, которые ты не унаследовала от дяди Брэдли, и быть умным, одно из них, с ним все будет в порядке. В конце концов это не первый случай, когда он имел с этим дело, я тоже на это надеюсь, я не хочу, чтобы с ним что-нибудь случилось до того, как я получу шанс ударить его по лицу». Пауль фыркнул и свернулся в своей постели. После обмена пожеланиями спокойной ночи с Вороном воцарилась тишина, и вскоре он остался наедине со своими мыслями. Внезапно Ворон заметил еще одного человека, который еще не спал. Это была Луна. Увидев ее сидящей на перилах балкона, Ворон проворно спрыгнул вниз и подошел к ней. «Что случилось? Не можешь уснуть?» Луна была поражена. Но как только она услышала его голос, она автоматически успокоилась и вернулась к тому, что делала раньше. Хотя никто не говорил, молчание между ними было успокаивающим. Это было как молчаливое признание другого. «Он здесь, и она тоже. Не думаешь ли ты, что все это странно?» «Все думали, что причина, по которой я убежала из дома, была в моей болезни, что отчасти верно. Но главная причина была в том, что я чувствовала себя задыхающейся в этом месте. Там так много масок, которые я должна носить, так много вещей, на которые я должна обращать внимание, так много людей, которых я должна остерегаться. Это было уже слишком. Я всегда думала, что внешний мир более прост, честен и красочен. Увы, какая наивная мысль на самом деле. То, чему ты нас учил до сих пор, события, с которыми мы сталкивались до сих пор, я и не подозревала, что в этом месте, которое когда-то казалось мне ярким, так много темноты. Внезапно, впервые в этой жизни, Луна пристально посмотрела в глаза Ворона и сказала: «Ты ведь уже знал, что я принцесса, верно?» Глава 43. Луна Фрея. Ворон был ошеломлен этим внезапным признанием Луны, тем не менее ему удалось кивнуть, чтобы подтвердить ее догадки. «Это верно, Луна Мунсонг, нет, Луна Фрея Лейпшилд, П.П. Светлый щит, беглая принцесса последнего королевства Хивен. Я начинаю думать, что ничто не ускользает от твоих глаз. Ты еще страшнее, чем твой отец». Луна надулась, так как была немного расстроена тусклой реакцией Ворона. «Полагаю, это преимущество знания многих вещей». Ворон криво усмехнулся и сказал: «Если подумать, то это настоящий шок, знать, что мы делим уроки с самым молодым членом королевской семьи. Добавь тот факт, что наш собственный инструктор, никто иной, как самый смертоносный клинок королевства, Найт Сталкер Ли. П.П. Ночной Сталкер, любимая принцесса королевства, охраняемая самым смертоносным клинком. На их личности было действительно страшно смотреть. Довольно невежливо не показать тебе мою истинную внешность после того, как я раскрыла свою личность. Но я не могу этого сделать, потому что они подумают, что я в опасности». Луна опустила глаза, чувствуя себя очень виноватой. «Все нормально». Ворон махнул рукой. «Я все равно уже видел». Луна была шокирована его словами, она не могла не спросить: «Как? Посмотри, присмотрись к моим глазам». Ворон наклонился к ней поближе. Луна была немного насторожена, но она знала, что у Ворона не было ничего плохого на уме, когда она последовала его словам, Она увидела странный золотой круг вокруг зрачков ворона, который заставил ее нахмуриться. «Глазная техника?» – спросила она. «Да, она позволяет мне усилить зрение и игнорировать некоторые незначительные иллюзии. Вот как я узнал об этом», – сказал ворон. Луна кивнула, и некоторое время они молчали. Ворон видел, как она смотрит на звезды, которые освещают все королевства своим мягким светом. Когда ветер дул ей в лицо, он трепал ее волосы, что очень подчеркивало ее красоту в его глазах. «Ты знаешь, что ты странный». После минутного молчания Луна заговорила слабым голосом. «С твоим умом и силой ты мог бы подать заявление на досрочное окончание университета и получить повышение до главного места расположения института. Но ты остался не только ради своих братьев, но и ради нас, людей, которые делают это очень мало в округе». Ворон улыбнулся и сел рядом с ней, потом посмотрел ей в лицо и сказал: «Это правда, что я умный, сообразительный, красивый и сильный. Практически все, что человек может попросить, у меня уже есть». Он усмехнулся и слегка выпятил грудь. Луна была ошарашена и отреагировала: «Ага, включая и бесстыдство. Это правда». Ворон кивнул, что заставило Луну усмехнуться, но даже так, я всего лишь один человек. Последовала небольшая пауза, прежде чем он продолжил свои слова. «Я не могу сделать все в одиночку. Неужели ты думаешь, что если я вдруг проявлю такой талант, который не проявлялся веками, спрятавшиеся враги позволят мне вырасти? Черт возьми, нет. Они без колебаний убьют меня прежде, чем я начну создавать им проблемы. Люди иногда могут быть весьма одержимыми и без колебаний пойдут на все, чтобы получить то, что они хотят». Эти слова резонировали глубоко в сердце Луны. Будучи любимицей королевской семьи, она росла в окружении любви, восхищения и благоговения окружающих ее людей. Но в то же время она была окружена гончими, которые любили плести интриги и делать все, что в их силах, чтобы добраться до ее расположения в попытках использовать его и власть принцессы. Она была наивна и несколько раз чуть не попалась на их уловки. Если бы не ее опекуны, она, возможно, уже встретила бы очень плохой конец. Луна была вынуждена носить маску кого-то, кто не был ею в первую очередь, все это в попытках отвадить или сдержать многие силы, которые были нацелены на нее. Она также заставляла себя принимать некоторые экстремальные решения, чтобы защитить себя и людей, которых она любила. «Вот почему я остался. Мой план состоит в том, чтобы действительно выиграть время и очистить их одним единственным ударом. Как только у меня будет достаточно сил, я действительно начну все свои грандиозные планы. К тому же, если бы я действительно сделал то, что ты сказала, что тогда было бы со всеми вами?» Ворон пристально посмотрел на нее. «Как я уже говорил ранее, я всего лишь один человек. Мне нужны союзники, и я выбрал именно вас, ребята. Я помогу тебе достичь таких высот, о которых ты раньше и не мечтала. Наступит время, когда нам никогда не придется бояться опасности снаружи, и мы сможем превратить это место в настоящий рай, где люди смогут жить спокойно». Слова ворона потрясли Луну до глубины души. На мгновение перед ее глазами промелькнул образ совершенно другого королевства Хивен. Настоящий рай, где царит мир, и место, которое люди действительно могут назвать своим домом. Неосознанно в ее сердце зародилось жгучее желание, когда она запечатлела этот образ в самых глубинах своей памяти. Она молча поклялась, что действительно будет усердно трудиться, чтобы помочь ворону осуществить его грандиозный план. «Похоже, ты хочешь заменить королевскую семью», — поддразнила Луна. Ворон был ошарашен, но потом рассмеялся. «Замена не входит в мои планы, но женитьба на тебе, да», — прошептал ворон, понизив голос. «Что ты сказал?» «Ничего». Ворон немного запаниковал. «Ну, сейчас уже очень поздно, так что я пойду спать. Не засиживайся допоздна». Он даже не стал дожидаться, пока она скажет что-нибудь еще, а проворно поднялся в свою комнату и исчез. Луна изумленно уставилась на то, как быстро он убежал, покачала головой и в последний раз посмотрела на небо. Она благодарила Всевышних богов за то, что сейчас здесь нет никого, кроме нее, потому что, если бы это было так, они увидели бы глубокий багровый румянец на ее щеках. Где-то в центральной части королевства, внутри комнаты, наполненной темнотой, было несколько человек, которые стояли перед высоким стеклянным окном, наблюдая за тем, что происходит за ним. Они носили величественные одежды и были окружены людьми, которые действовали как охрана для них. Ни один из них не выказал радости на своих лицах, они только показывали глубокий гнев. Не будете ли вы так любезны предоставить нам краткий отчет о том, что произошло?» — спросил высокий и светловолосый мужчина властным голосом, который никого не смущал. «Как вам будет угодно». Ворон и его команда определенно были знакомы с этим голосом. Это никто иной, как Джексон. Поскольку класс, который мы охраняли, должен был посетить центр приручения животных, нам удалось обнаружить ловушку, которая была расставлена вокруг этого места. Оказывается, некоторым людям из гильдии Черного Занавеса удалось проникнуть в наше королевство и разместить в общей сложности 18 семян плотоядных лос по всему центру, чтобы вызвать хаос. Их целью было создать злонамеренные слухи, чтобы ослабить веру граждан в наши силы. Благодаря молниеносным действиям главного директора Мэддока, мы немедленно разобрались со всей ситуацией, не сообщая новость толпе. Но оказывается, что это только вторая половина их плана. Когда мы возвращались в гостиницу, где отдыхали наши студенты, нам удалось обнаружить группу из 9 преступников, спрятавшихся на крыше гостиницы. Они планировали похитить детей и использовать их в качестве разменной монеты, чтобы еще больше заставить наших граждан чувствовать себя неуверенными по отношению к правительству нашей короны. В конце концов, нам удалось захватить их, не вызвав слишком много шума. Когда Джексон закончил свой доклад, никто не отреагировал. Но это вовсе не означало, что присутствующим было наплевать на его отчет. На самом деле все совсем наоборот. Это видно потому, насколько темнее и холоднее стали их взгляды. Вы сказали 9 преступников, верно? Кто остальные внутри центра? Те, кто носил черную одежду, это преступники, о которых я говорю. Что касается других, они ранее работали под руководством директора Мэддока, но были задержаны, поскольку он сделал чистку, как только мы решили проблему в центре. Теперь, когда я подумал об этом, они, кажется, специально нацелились на этот класс. Видите ли, в этом классе присутствует дочь сэра Леона, дочь сэра Брэдли, сын сэра Ястреба, сын сэра Клайда, сын сэра Рафаэля и, наконец, моя сестра. Я не думаю, что это простое совпадение. Чтобы доказать это утверждение, ваше высочество, пожалуйста, взгляните на этого человека. Джексон указал на змея за стеклянной стеной. Он ученик 5-го эмиссара гильдии Черного Занавеса. Ранее он работал во внешнем институте и даже был тем, кто заставил торговый клан вступить в сговор с врагами. Сэр Ли мог бы подтвердить этот факт. Прежде чем он успел что-либо сказать, вперед выступил сморщенный старик и поклонился ему. «Я действительно расстроен и смущен этим событием, ваше высочество. Именно мое отсутствие надзора и предвидения привело к тому, что развернулось все это событие. Я готов понести любое наказание, которое вы сочтете уместным». Старик почувствовал твердую ладонь на своем плече, поднял глаза и увидел, что тот улыбается ему, и говорит: «Мое наказание для тебя – усилить оборону институтов. Мы должны сделать так, чтобы единственное место, где наша молодежь может расти и учиться, было абсолютно безопасным. Вы в состоянии сделать это, сэр Брэдли?» Старик чувствовал себя еще более виноватым, но сумел сказать: «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы исполнить ваше желание, Кронпринц». Глава 44. Пропуск времени. 2 месяца пролетели как одно мгновение. Многое произошло после той ночи, когда Луна открыла Ворону свое истинное происхождение. Для начала ознакомительная поездка студентов продолжилась и завершилась согласно графику. После провала планов гильдии Черного Занавеса ничего не произошло, что позволило детям спокойно возобновить экскурсию по городу. Преступники были уже казнены сразу после допроса. Люди, которые контролировали все это, использовали множество способов, чтобы извлечь из них всю информацию, а затем убили их по приказу наследного принца. И поскольку преступники были задержаны тайно, все это не ушло в массы, что привело к тому, что гильдия Черного Занавеса понесла еще одну потерю от рук королевской армии, или по крайней мере так они думали. После экскурсии Ворон и его команда вернулись к своим обычным тренировкам, но на этот раз с новыми силами. За это время друзьям Ворона довольно грубо открыли глаза. Они уловили проблеск того, насколько опасно королевство на самом деле, независимо от того, насколько мирно оно выглядело на поверхности. Они были поражены тем фактом, насколько неуместными они были на самом деле, независимо от того, насколько великими были их истинные устремления. Они были так уверены в своем новом преимуществе, что даже забыли, насколько они слабы на самом деле. Теперь они поняли, Почему Ворон снова и снова толкал себя на край пропасти, каким бы болезненным ни был этот процесс? Теперь они понимали, откуда взялись его мотивы, и находили чрезвычайно смешным то, что они уже подумывали об отдыхе или сдаче, в то время как сам Ворон никогда не произносил ни слова жалобы. Преступники, с которыми они встречались, могли запросто забить их до смерти, если бы не помощь Ворона. По возвращении они стали другими людьми, и они доказали это, чрезвычайно усердно работая над тренировками. Это очень обрадовало Ворона, так как в его планы входило также дать им понять, что мир, который демонстрирует это королевство, не что иное, как огромная ложь, и если они действительно унаследуют должности своих родителей или сделают себе имя, то в конце концов справится с этим. Ворон видел, как они усердно тренируются. Их расписание было обновлено, и группа подняла интенсивность их обучения целой кучей различных вещей. Хорошо, что Ворон был там, чтобы контролировать это, иначе они в конечном итоге загонят себя с этой тяжелой тренировкой. И их усилия были щедро вознаграждены. Их культивация практически взлетела так, что они догнали Ворона, через 2 дня после окончания экскурсии. Ворон также изменил их тренировку, сделав еще несколько вещей для игры с ними. Сейчас все они прочно стоят на пиковой стадии сферы обновления органов. Как и следует из названия, обновление органов – это все об укреплении внутренних органов человека. Оно достигается за счет строгой циркуляции энергии по всему телу, которая очищает их и улучшает их функции. Основными мишенями этой сферы являются легкие, сердце, печень, мозг, глаза и так далее. Например, все они теперь могли задерживать дыхание под водой в течение 30 минут, прежде чем им нужно было всплыть на поверхность. Их общая выносливость также была увеличена за счет улучшения работы сердца, так как теперь оно энергично качает кровь по всему телу и позволяет им больше работать, чем обычно. Что касается усиления их печени, то это в основном повысило их иммунитет к некоторым вредным веществам до значительного количества. Усиление их мозга позволило их памяти быть острее и удвоило скорость их мыслительного процесса. Улучшение зрения давало им лучшее зрение в целом. Говоря о глазах, Ворон действительно столкнулся с чем-то удивительным, когда он повысил его. Его глазная техника неожиданно совершила прорыв. Взгляд божественного надзирателя, глазная техника, которая дается человеку, унаследовавшему родовую корону, имела несколько стадий, которые в основном приравниваются к высвобождению радужки, и она имеет в общей сложности 5 стадий в соответствии с тем, что Ворон достиг до сих пор. Этапы: психометрический, цветовой, путешествие, обследование и клеймение радужных оболочек. Психометрическое высвобождение радужки – это начальная стадия, на которой при активации техники в зрачках появляется золотая корона. Это позволяет Ворону видеть вещи более детально и даже может приблизить их на некотором определенном расстоянии. Что же касается стадии, на которой он сейчас находится, цветное высвобождение радужки, золотая корона в его глазах теперь будет присутствовать постоянно, позволяя ему использовать психометрическое высвобождение радужки без необходимости тратить энергию. Кроме того, когда Ворон активирует цветное высвобождение радужки, его зрачки будут окрашены какой-то глянцевой пленкой. Это в основном тоже энергетическое зрение, технически он уже мог использовать его раньше, но он должен был действительно толкать себя до крайней точки, повредить свои глазные меридианы, но теперь, когда он достиг этой стадии, это было бы проще для него, но с затратой энергии. Теперь Ворон мог видеть энергию в своем окружении и распознавать ее по цвету, отсюда и название высвобождения радужки. Обычные энергии, как и те, что они поглощают в воздухе, обычно окрашены в бледно-голубой цвет. Если бы эти энергии затем использовались в качестве боевого искусства, то в его видении они приобрели бы более глубокий синий цвет. Энергия крови – красная, духовная энергия – белая, зловещее искусство, такие как проклятие, колдовство и т.д., они черные. Пока что это все, что он мог видеть. Самое большое преимущество этой глазной техники заключается в том, что она растет вместе с пользователем. Вещи, которые он мог видеть, в основном ограничены его собственным культивированием. По мере того, как оно растет, каждое высвобождение радужки будет становиться сильнее и оказывать ему огромную помощь. Сейчас команда находится в другом месте. Они находились на 3-м этаже каменного дома мальчиков. Ворон попросил некоторых людей переделать весь этот этаж в 1 комнату, которую он будет использовать для более продвинутого способа обучения. Ворон потратил целый день, чтобы вырезать символы и надписи, а также множество драгоценных камней, выгравированных в углах и стенах комнаты, чтобы закончить свое творение. В конце концов, вся комната превратилась в какой-то вандализированный беспорядок с блестящими камнями, инкрустированными в них, но, конечно же, это еще не все. Помимо резьбы и гравировки камней в течение всего дня, он также потратил время, чтобы собрать как можно больше звериных частей, до такой степени, что он фактически обыскал весь рынок, чтобы получить как можно больше разнообразные части. В итоге он получил по крайней мере 100 типов звериных частей, которые сделали его удовлетворенным на данный момент. Команда сейчас собралась на третьем этаже, чтобы увидеть новое творение ворона. «Эй, братан, что это?» – спросил Пауль, как только они вошли на отремонтированный этаж. «Дальше мы продолжим наши тренировки здесь. Я называю это виртуальной ареной зверей». Звучит замысловато. «Что она делает?» – спросила Эллин. «Все просто. Это формация, которая перенесет ваше сознание на виртуальную арену. В ней вы будете сражаться с кучей зверей, пока один из вас не умрет». Несмотря на то, что Ворон говорил об этом так небрежно, от последних слов у них по спине побежали мурашки. «Значит, теперь мы будем сражаться со зверями?» Марк был заинтригован. «Нет», — Ворон покачал головой, — «ты будешь убивать, а не сражаться. В этом есть огромная разница». Его слова в основном подтвердили их догадки. Наконец пришло время им запачкать руки в крови. Прежде чем кто-либо успел задать еще один вопрос, Ворон дал более подробное объяснение этого творения. «Виртуальная арена зверей отделит ваше сознание от вашего тела. Вы обнаружите, что просыпаетесь внутри арены, в которой появятся звери. Хотя это может звучать не слишком вдохновляюще, поскольку звери нереальны, то, что вы испытаете внутри, будет очень близко к реальности. Эта формация нуждается в звериных частях, таких как когти, кости, кровь, мех, яды и многое другое. Затем формация анализирует их гены и формирует виртуальный образ, с которым вы можете сражаться. Учтите, что битва не закончится, пока вы или зверь не умрете. Если вы убьете зверя, отлично, переходите к следующему. Если вы были убиты, то даже если это не произойдет в реальности, вы все равно почувствуете переживание смерти. Поэтому, что бы ни случилось дальше, все будет полностью зависеть от вас. Никто не произнес ни слова, и Ворон этому не удивился. В обычные дни ни один здравомыслящий человек не бросится навстречу собственной смерти, на самом деле никто не хочет умирать. Но смерть – это не что-то чуждое миру рыцарей. На самом деле она описывается в томах до такой степени, что ветераны были пресыщены самой смертью. Ворон признал их нерешительность, это очень по-человечески, бояться смерти. Но смерть – это то, с чем они должны смириться, чтобы действительно стать теми людьми, какими они хотели себя видеть. И чем скорее они отпустят свои колебания, тем быстрее вырастут. Глава 45. Виртуальная арена зверей. Никто не говорил, и они нервничали. Пока его друзья были заняты успокоением нервов, Ворон активировал формацию и вошел внутрь. Вся комната заполнилась огнями, затем образовались 6 дверных порталов. Ворон вошел в одну из комнат и сел. Как только он это сделал, формация начала действовать и отделила его сознание от тела, чтобы перенести его на виртуальную арену. Как только он открыл глаза, то обнаружил, что стоит на арене, заполненной многочисленными клетками. Все вместе эти двери образовывали огромный купол, который полностью закрывал все пути к отступлению. За этими клетками были глаза зверей, которые показывали алое свечение. Даже с его усиленным зрением, Ворон не мог заглянуть за клетки, чтобы выяснить, какой тип зверя был скрыт внутри. Вдруг он услышал позади себя громкий звук, оглянулся и увидел, что в нижней части купола открывается какая-то клетка. Как только клетка была поднята, за ней последовал громкий звериный рев, который эхом разнесся повсюду. Ворон услышал тяжелые шаги, которые заставили содрогнуться землю. Когда зверь вышел из клетки, теперь Ворон мог сказать, с каким видом зверя он столкнется. Треххвостая каменная обезьяна. Да, это должно быть интересно. Он улыбнулся, увидев, что зверь подходил к нему. Треххвостые каменные обезьяны обычно такого же роста, как и большинство людей. Они очень ловкие и резвые, к тому же их защита чрезвычайно крепкая из-за их врожденной каменной кожи. Поскольку Ворон уже был одет в свой набор гибкого дебошира, Он и его враг в основном атаковали друг друга одновременно. На самом деле его движения были медленнее, чем у обезьяны, но он не слишком об этом волновался. Обезьяна прыгнула и попыталась разрезать ему лицо своими острыми когтями. В ответ ворон поднял ладонь и сделал ею круговое движение, перехватывая атаку и перенаправляя ее куда-то вдаль. Затем он последовал с ударом правой ноги, на который обезьяна отреагировала, закрывая свою грудь всеми своими хвостами и сворачивая их в клубок. Нога ворона попала в крепкое место, но его конечности были достаточно сильны, чтобы он в основном игнорировал боль. Обезьяна была вынуждена отойти на расстояние, которое заставило ее взвизгнуть от гнева. Ворон не планировал позволить обезьяне перехватить инициативу, поэтому, поняв, что обезьяна избежала его атаки, он немедленно последовал за ней и послал еще удар ногой, но на этот раз используя другую ногу. Атака пришлась на плечи зверя, что заставило его завизжать от боли. Удары ворона были тяжелыми, словно каменные глыбы обрушивались на обезьяну. Обезьяна улетела довольно далеко и подняла пыль из-за постоянного кувырка от его удара. Прошло совсем немного времени, прежде чем обезьяна снова встала на ноги и снова устремилась к нему. На этот раз шаги обезьяны были тяжелыми, и ее хвосты извивались повсюду, показывая, что она впала в бешенство. Ворон тоже бросился на обезьяну, но бой слегка изменился. На бегу ворон увидел камни, летящие в него. Он внимательно посмотрел и увидел, что обезьяна использовала три своих хвоста, чтобы разбить землю под своими лапами, и собирала ими камни, сразу же отправляя их в полет. Он улыбнулся и подумал, что это был умный трюк. Этот тип обезьян определенно натренировал свои хвосты до такой степени, что они могли превратить их из своей слабости в преимущество. Ворон ловко увернулся от снарядов, одновременно сокращая расстояние между ним и обезьяной. Когда подошел ближе, ворон подпрыгнул и кувыркнулся в воздухе, что совершенно удивило обезьяну. Она бросала в него камни, пока он был в воздухе, но защита ворона была достаточно крепка, чтобы позволить ему полностью игнорировать их. Вытянув ноги высоко вверх, он позволил силе тяжести сотворить свою магию и послал удар ногой в голову обезьяны, одновременно покрывая всю свою ногу энергией, чтобы усилить силу удара. Взрыв обезьяна попыталась защититься от этого удара, но он был слишком тяжелым, так что кости на теле обезьяны разлетелись вдребезги. Удар ворона приземлился на череп обезьяны, твердо положив конец всем ее потугам к битве. Он смотрел, как исчезает труп обезьяны, вздохнул с облегчением и увидел, что перед ним поднялась платформа. На вершине платформы лежала каменная табличка, на которой было написано «Продолжить вызов», а под этим вопросом были отпечатки двух рук, окрашенные в зеленый и красный цвета. Зеленый, чтобы продолжить вызов, и красный, чтобы уйти. Ворон положил руку на красный отпечаток ладони, и у него потемнело в глазах. Следующее, что он помнил, это то, что он начнулся и вернулся в свое тело. Ему потребовалось время, чтобы обследовать, было ли что-то не так с его телом, но оказалось, что ничего такого не было, поэтому он улыбнулся и почувствовал желание похлопать себя по спине за то, что был таким гением. Встав, он вышел из формации и никого там не увидел. Он приподнял бровь и достал главный пульт управления устройством, но тут увидел нечто, заставившее его улыбнуться еще шире. Первый шаг к становлению настоящим рыцарем – это признание своих страхов. «Отличная работа, ребята!» Несколько минут назад он вошел, сказал Пауль, наблюдая, как ворон исчезает в формации. «Это мы и так видим», – вмешалась Эллин, что заставило Пауля закатить глаза. В помещении, где они собрались, снова наступила короткая тишина, никто не говорил и не двигался, было ясно, что их пугает мысль о смерти внутри. Удивительно, но кто-то шагнул вперед с намерением войти внутрь. Это была Луна. «Луна», — прошептала Анна, увидев, что ее подруга идет вперед. «Мы должны испытать это на себе. Познать смерть, значит познать то, что мы получим, если потерпим неудачу. Я не могу допустить, чтобы это случилось, поэтому я должна посмотреть правде в глаза». Ее слова громко звучали в сердцах всех, кто ее окружал. Все они были поражены решимостью маленькой принцессы. Ее личность теперь не является большой тайной для ее друзей, девочки знали все с самого начала, ворону она сказала первым, так что остались только Марк и Пауль, которые в основном подтвердили свои подозрения. Знать, что она принцесса, это одно, но осознание ответственности, с которой ей приходится сталкиваться, находится на совершенно другом уровне. Луна никогда не думала о борьбе за корону, потому что ее предыдущая болезнь не то, что она была женщиной, убила эту мысль еще до того, как она родилась. Но это не значит, что ее королевские обязанности исчезли. Стоит добавить к этому тот факт, что она была окружена людьми, которые постоянно боролись за свой дом, из-за этого ее боевой дух воспламенился, и она стала смелее в своих решениях и действиях. Маленькая избалованная принцесса теперь стала взрослой. Если бы дворец узнал об этом, это вызвало бы множество мнений в нем. Что за черт? Паулю усмехнулся. Если ты так говоришь, то ты выставляешь нас, мужчин, в плохом свете. Он встал и пошел вместе с ней. Луна уже собиралась объяснить свои намерения, но поняла, что слова Пауля имеют более глубокий смысл. Она вдруг почувствовала, как чьи-то руки обхватили ее, и, обернувшись, увидела, что Анна и Эллин держат ее за руки и улыбаются ей. «Ты не одинока в этой битве, сестренка. Мы идем с тобой», — сказала Анна, тоже придав своему лицу решительное выражение. «Мы не можем позволить ворону удалиться от нас еще дальше. Мы должны наверстать упущенное», — заявил Марк, обнажая мечи и надевая доспехи. Его слова получили общий кивок от них, они тоже приготовили свое оружие и доспехи. У всех них было очень серьезное выражение на лицах, когда они шагнули вперед в формацию и их сознание отделилось от их собственных тел. И именно как раз, когда они исчезли, ворон вышел из формации. Затем он убрал главный контроль над устройством и погрузил свое сознание внутрь. Он видел, что все они были перенесены внутрь арены, но не могли видеть друг друга. Так же, как и то, что он испытал, каждый из них столкнулся со зверем, но вышедший зверь был для каждого разным. Враг Пауля, свирепый кровавый медведь, враг Марка, злобоглазый богомол, Анны, охотящийся за головами ворона, Эллин, песчаный аллигатор, а Луны, трехрогий удав. Звери, с которыми они столкнулись, были невероятно сложными для кого-то на их стадии, но вид храброго выражения лиц их друзей остановил его от прерывания. Он знал, что если остановит их сейчас, то это несомненно ранит их воинское сердце, что определенно не было тем, что он хотел делать. Он сел и продолжил наблюдать за борьбой своих друзей. Именно в этот момент позади него вспыхнуло слабое серебристое сияние. Глава 46. Печальный опыт. Внутри формации 5 человек прибыли на арену. Первое, что они сделали, это восхитились пейзажем и поразились тому, насколько все было реально. Они чувствовали, что действительно стояли на этой арене, и, если бы ворон не сказал, что переносится только их сознание, они бы действительно думали, что двери, в которые они вошли раньше, действительно связаны с этим местом. При первом же звуке открывающейся клетки напряжение в их телах усилилось, и они принялись энергично искать источник звука. Пауль немедленно поднял свой щит и насторожился. Затем его лицо стало немного серьезным, когда он увидел свирепого кровавого медведя, выходящего из клетки и рычащего на него. Когда земля задрожала вместе с медвежьим маршем, Пауль резко вдохнул и решил встретить врага лицом к лицу. Он поднял свой щит и тоже двинулся навстречу к медведю. Как только расстояние сократилось, медведь резко поднял свои лапы, которые были размером с голову Пауля, и полоснул вниз в попытке разорвать того на куски. Глаза Пауля сузились, он немедленно поднял щит и блокировал атаку. Ему это удалось, но он почувствовал, как его тело обмякло, и недоверчивый вопль вырвался из его рта. Ему показалось, что он принял на щит удар запущенного ядра пушки, но это была всего лишь небрежная атака медведя. Он поднял голову и увидел, что медведь снова готовится к нападению. Он закричал в уме: «А черт, нет!» и отошел в сторону, из-за чего атака прошла мимо. Удачно увернувшись, он поднял копье и вонзил его в сердце медведя. Пауль ненадолго порадовался, когда почувствовал, что его копье достигло цели, но он быстро понял, что что-то было не так. Он быстро вытащил копье и снова воткнул его. Он поднял голову и увидел, что его атака даже не нанесла медведю раны. Затем он начал паниковать, заставляя себя понять, что атака медведя уже приближается. Хоть он в конечном итоге и блокировал атаку, он все еще чувствовал, скользя назад, как прогибается его грудь. «Черт, это действительно иллюзия, это невероятно больно», — воскликнул Пауль, снова принимаясь за оборону. Теперь, когда он испытал тяжесть ударов медведя, то засомневался в своей способности блокировать, что значительно снизило его боевой дух. Из-за этого сомнения он прибегал к простому уклонению от атак медведя, в то же время делая некоторые выпады здесь и там. Но как бы сильно он ни колол медведя, тот не обращал на это внимания, по-видимому, не впечатленный его атакой. Дело дошло до того, что Пауль понял, что если эта ситуация продолжится, то он определенно умрет несчастным образом. Он был в панике, так как его гордость как человека не может позволить этому случиться, поэтому он неоднократно проклинал его и искал способ эффективно контратаковать. В отчаянии он ударил копьем медведя по нижней лапе. К своему удивлению, он почувствовал, как его копье вонзилось в лапу. Затем он услышал, как медведь зарычал от боли, совсем рядом с его ушами. Затем он опустил верхнюю часть тела и открыл челюсть, пытаясь проглотить голову Пауля. Как когда говорил им ворон, как только вы начнете одерживать верх, не отпускайте врага. Затем он убрал свою стойку и поднял щит. Яростной атакой он ударил открытую челюсть медведя щитом. Вследствие контратаки Пауля медведь остался с окровавленной челюстью и лишился пары зубов. Тело Пауля сопротивлялось отдаче через силу, благодаря подсказкам ворона, из-за его позиции остальная часть удара, который он получит, будет направлена на землю под ним. Постоянное избиение стальных манекенов на самом деле показало достойный результат, но все равно, бой еще не закончен. Пауль снова поднял копье и ударил по уязвимой мишени в соответствии с имеющимся выбором. Его копье вонзилось в глаз медведя, и тот лопнул словно воздушный шар, кровь медведя брызнула и облила его, однако Пауль проигнорировал это. Медведь взревел от злости и боли, заревев из-за потерянного глаза. Он начал шквал яростных, но небрежных атак, потому что его зрение было затуманено потерянным глазом. Медведь не понял, что Пауль на самом деле отступил, заставляя все его атаки пойти впустую. Пауль снова опустил свое тело. Он начал готовиться, ожидая подходящего момента для удара. После этого буйства медведь был явно истощен, так как с громким грохотом упал на землю. Глаза Пауля вспыхнули, и он выпустил всю свою собранную энергию в ногах. Он полетел вперед словно комета, и его щит врезался в морду медведя, заставив того прогнуться. Он даже издал несколько удовлетворительных, ломающих кости звуков, которые были подобны музыке для ушей Пауля. Когда верхняя часть тела медведя упала с громким грохотом, Пауль воспользовался этим шансом, чтобы позаимствовать силу гравитации на свое копье, нацеленное в голову медведя. Медведь поднял лапы в последней попытке защититься, но инерция Пауля была слишком велика. Его копье в конце концов пронзило обе лапы и череп медведя. Пауль вздохнул с облегчением. Он вытащил копье и проревел на клетке с подавляющей провокацией. Освободившись от накопившегося напряжения, он улыбнулся и увидел, что позади него появилась платформа. Он поднял бровь и шаг за шагом направился к ней. С каждым шагом он чувствовал, что его тело становится все тяжелее и тяжелее. Его зрение затуманилось, и он стал настолько слаб, что уже хромал. Он искал причины, почему он испытывал это, и нашел довольно недавнее воспоминание, которое он полностью забыл. «Похоже, я рано отпраздновал это событие». Это были его последние слова перед тем, как он потерял сознание и пережил свою первую смерть. Марк вытер кровь, стекавшую из уголков его рта, и посмотрел на злобоглазого богомола, стоявшего перед ним, не смея потерять бдительность. Это был первый раз, когда Марк столкнулся с очень быстрым врагом. Даже в случайных спаррингах с его друзьями не было случаев, когда кто-то умудрялся быть быстрее этого богомола, даже ворон. Одежда Марка была разорвана во многих местах, все его тело было поцарапано, из его ран непрерывно текла кровь, и его зрение начало немного затуманиваться. С другой стороны, если не считать нескольких легких ранений, богомол был в полном порядке. У него даже хватало энергии поиграть со своей едой, что безусловно будет раздражать Марка до бесконечности, если он узнает об этом. Его глаза сузились, когда он увидел, что богомол исчез после того, как он моргнул. Он быстро положился на свои острые инстинкты, чтобы блокировать атаку. Искры летели от того места, где встретились мечи Марка и когти богомола. Марка снова заставили отступить назад, и еще одна часть его одежды была разорвана. К этому времени он совершенно забыл, что все это было не по-настоящему. Он действительно относился к этому как к бою жизни и смерти. Марк тяжело вздохнул, он почувствовал острую боль, как будто в ближайшее время его тело перестанет функционировать. Он полагал, что должен держаться за свою решимость, иначе он падет, не причинив серьезного вреда своему врагу. Созерцание борьбы добычи богомола на пороге смерти разожгло его аппетит, теперь он непристойно пускал слюни, когда снова атаковал в попытке обезглавить Марка. Сам того не ведая, Марк фактически вошел в странное состояние, когда он уже отбросил все и полностью сосредоточился на том, чтобы просто убить богомола. «Я хочу убивать». Это была единственная мысль, которая сейчас была в голове у Марка. Первобытные молниеносные змеи никогда не были добычей. Они были хищниками. Даже не зная, как ему это удалось, Марк двигался вдвое быстрее, чем ожидал богомол. Его движения были быстрыми и точными, так что он сумел одним движением отсечь левое лезвие своего врага. Прежде чем издать пронзительный крик боли, богомол остервенел. Он впился взглядом в Марка, одновременно оплакивая потерю своей конечности. Его убийственные намерения были теперь на максимуме, но Марк полностью проигнорировал это. Была только одна фраза, которая все еще сохраняла ему жизнь. «Я хочу убивать». Богомол снова зашевелился, но на этот раз более бдительно. Он попытался атаковать шею Марка, но тот не двинулся с места, так как инстинкт подсказывал ему, что это был финт, что оказалось правдой, так как богомол снова появился, пригнувшись, в то время как его оставшееся лезвие было нацелено на его ноги. Марк вонзил свой меч в землю, тем самым блокировав атаку, другой же рукой он двигал словно призрак и отрубил оставшийся резак богомола. Еще один крик боли, и богомол уже практически безоружен. Именно в этот момент Марк пошел на убийство. Богомол испуганно завизжал, мечась по всей арене. Он стал вполне уверенным, когда увидел, что Марк медленнее, чем он, но шепот, от которого волосы встали дыбом, положил конец битве. «Перестань убегать от своих проблем». Один разрез на шее, и голова отделилась от туловища. В то же самое время зрение Марка потемнело, и он снова впал в пустоту. Теперь Марк пережил крещение своей первой смертью. Глава 47. Брэдли. Пока его друзья переживали свою внутреннюю битву. «Давайте вернемся к Ворону. Дядя, это ты там?» Ворон обернулся и увидел серебряное мерцание. Теперь, когда он активировал свою глазную технику, для него это мерцание стало больше похоже на зажженную лампу, невероятно сильно бросающуюся в глаза. Серебряное мерцание исходило от ожерелья, медальон был сделан в форме птицы, и его глаза были направлены на место источника света. Как только он задал этот вопрос, перед ним мгновенно возникла фигура. Это был человек, облаченный в величественную военную мантию. Подол его одежды был выложен смесью серебра и золота, переплетающихся друг с другом. На поясе висели два меча, у него был значок, изображающий королевский дворец, и он носил строгое лицо, которое в данный момент подчеркивалось удивленным выражением. Он один из немногих королевских гвардейцев, которые поклялись защищать безопасность дворца вместе с его обитателями. Отец Эллин, Брэдли Редкрест, истинный глава клана Вермиллион Скай, давно не виделись. Ави, как дела? Одного его голоса было достаточно, чтобы запугать даже самых отъявленных преступников. И все же сейчас у него было очень доброе выражение лица, полная противоположность тому, как он говорит. «У меня все хорошо, дядя, спасибо, что спросил. Ты довольно редко нас посещаешь, руководство перестало дергать тебя за ноги». Затем он указал ему на стол, чтобы они могли сесть и поговорить, и Брэдли последовал за ним. «Ох, как бы я хотел, чтобы это было так». Брэдли хмыкнул и покачал головой, «но боюсь, что это произойдет не скоро. Я только что получил известие, пока был в казарме, о том, что случилось с вашим классом, и подал заявление на короткий отпуск, чтобы я мог проверить эту маленькую негодницу. И вообще, где она, и что все это значит?» Брэдли больше не мог сдерживать свое любопытство. По правде говоря, он действительно наблюдал за ними с того момента, как Эллин вошла в дом. У нее всегда была такая привычка снимать ожерелье всякий раз, когда она тренировалась, и всегда класть его поверх свежего комплекта одежды. Брэдли уже видел Ворона, выходящего из этого портала, и у него было так много вопросов. «Ах, это», — ответил Ворон и вызвал главный пульт управления виртуальной ареной зверей. Он взял зеркало и подключил его к устройству. Брэдли был поражен, когда увидел, как поверхность зеркала изменилась и показала 5 различных изображений друзей Ворона, сражающихся с сильными врагами. «Я называю это ареной виртуальных зверей. Как только ты войдешь в один из этих порталов, твое сознание будет отделено от тела и перенесено в то место, которое ты видишь в зеркале. Там внутри сотни видов зверей. Убийство противника и победа приведут к двум путям. Первый – продолжить сражение, второй – выйти, ну а поражение к смерти внутри». П.П. Объяснение выглядело в оригинале как-то оборвано, поэтому я слегка дополнил. Брэдли был немного ошарашен его объяснением и мог только ошеломленно смотреть на него. П. почему он никогда не слышал о чем-то подобном раньше. Если бы его попросили попробовать, то он действительно сделал бы это, так как ему было любопытно, но в то же время, он был здесь не просто из любопытства, он был здесь как отец, проверяющий свою дочь. «Подожди, Ави, разве это не невероятно опасно? Где ты взял подобную штуку?» «Успокойся, дядя, я ее нигде не брал, а сделал сам. Да, хотя это правда, что это немного опасно, но помни, что только их сознание находится там, их реальные тела находятся сразу за этими порталами. И наконец, я только представил им эту вещь, я никогда не говорил им входить. Они сами решили испытать ее на себе». Заявление ворона прозвучало холодно и сдержанно. Брэдли не мог помочь, и поднял брови, так как он чувствовал, что ворон, казалось, немного отличается от того, каким он был раньше. Мало того, он сказал, что сам все это сделал. Но как, ему было так любопытно, но он чувствовал, что было бы довольно грубо спрашивать ворона обо всем этом, поэтому держал рот на замке и просто наблюдал, как его дочь сражается лицом к лицу с песчаным аллигатором. Ее убьет этот зверь. Брэдли покачал головой, увидев зверя, с которым столкнулась его дочь. Для родителя больно видеть, как страдает твой собственный ребенок, особенно для отца, который избаловал свою маленькую дочь, как принцессу. Но он знал, что она не будет вечно прятаться за его спиной, она в конце концов вырастет, и ей придется столкнуться с этими трудностями на своем пути. Возможно, ты захочешь посмотреть до конца, дядя. Мы, сопляки, не сидели сложа руки. Ворон улыбнулся, готовя чай в стороне. Брэдли приподнял бровь и уже собирался спросить, как вдруг услышал довольно сильную речь своей дочери. «Ах ты, уродливая рептилия! Ты посмела обидеть эту старшую сестру? Сделай это дерьмо еще раз, и ты получишь свое. Прекрати все эти погружения и прочее дерьмо. Подойди и посмотри мне в лицо, трус. Ха-ха. Как тебе для разнообразия, а? Попробуй снова нырнуть, только с конечностью меньше, ты кусок дерьма». Лицо Брэдли осунулось, на его лбу проступили черные вены, а ворон только посмеивался в стороне. Но теперь, присмотревшись к ней повнимательнее, он с удивлением увидел, что его дочь действительно умудряется сражаться с песчаным аллигатором на равных. Такого даже он не увидит каждый день. Песчаные аллигаторы – настоящая угроза за пределами королевства. У них была одна специфическая способность, которая действительно заставляла многих людей вырывать все свои волосы в отчаянии, потому что с этим было невероятно трудно иметь дело. То есть эти звери могли нырять под землю. Точно так же, как обычные аллигаторы, они могут плавать на поверхности воды, совершенно неподвижно ожидая добычу, и как только жертва попытает счастья, он пойдет на убийство. Песчаные аллигаторы и их способность нырять под землю одинаково, если не больше, ужасны сами по себе, поскольку они могут частично опускаться и маскироваться под какой-то случайный комок на земле, и как только жертва ошибочно приблизится к ним, они откроют свои пасти и проглотят их целиком. А если просто встретится песчаный аллигатор, это совпадение? Нет проблем, только вот простое погружение и нет его. Только по этим записям уже можно было догадаться, как не повезло бы встретить на пути песчаного аллигатора. Брэдли знал все эти факты, потому что он тоже был одним из тех людей, которые питали ненависть к подобным животным. Но видеть, как его ребенок на самом деле дает ему взбучку, было очень трудно понять, что он действительно чувствует в этот момент. Песчаные аллигаторы – это сплошная головная боль, но у них есть одна привычка, которую они не могут исправить, а именно они всегда издают очень громкий звук за секунду до того, как вернуться на поверхность. Если чувства натренированы должным образом, то не так уж и сложно уклониться. Еще раз повторил ворон, подавая Брэдли чашку чая. Но внимание королевского гвардейца было приковано к зеркалу. Он наблюдал, как его дочь реагирует на ту же самую привычку, о которой говорил ворон. В настоящий момент бдительность Эллин была на пике. Она больше не беспокоилась о том, чтобы использовать свое зрение, полностью полагаясь на свои чувства в попытках следить за движениями рептилии. Как и ожидалось, она услышала этот звук еще раз, и он исходил из-под нее, даже не колеблясь. Она немедленно погрузила свой покрытый энергией меч под себя и наблюдала, как тело рептилии извивалось под ней и неохотно всплывало. Не желая терять свое нынешнее преимущество, она бросилась еще раз и исполосовала несколько мест на теле аллигатора. Она нацелилась на оставшиеся конечности, глаза, место между глазами, живот и т.д. Она оставила много открытых ран на теле аллигатора. С мыслью о такой близкой победе, она уже отбросила осторожность и полностью перешла на натиск. Она также игнорировала раны, которые продолжали проливать ее собственную кровь. Она была заражена жаждой крови и в основном игнорировала раны на своем теле, потому что она хотела убить это животное и закончить эту битву. Из-за своего безумия она не знала, что хвост аллигатора приближается к ней. Используя оставшуюся силу, его хвост врезался в крошечное тело Эллин, что заставило Брэдли поморщиться. Эллин летела, отплевывая кровь. Она чувствовала, что некоторые из ее ребер были сломаны этим нападением. Ее голова также довольно сильно ударилась о дерево, поэтому она испытывала сильную головную боль и помутнение зрения. Но поскольку мысль о победе очень мучила ее, она взяла меч и снова направилась к аллигатору, но каждый шаг давался ей с невероятным трудом. Когда она подошла ближе, жажда крови, которую она испытывала раньше, исчезла и сменилась одной мыслью: «Черт, я умираю». И прежде чем она успела поднять свой меч, чтобы нанести смертельный удар, аллигатор уже умер из-за потери крови, и она умерла по той же самой причине. Глава 48. Прорыв. Похоже, что они собираются выходить. Ворон улыбнулся и повернулся к порталам. Брэдли вздохнул с облегчением, услышав это. Он действительно хотел утешить свою дочь, так как она может чувствовать себя ужасно после своего первого опыта смерти. Сердце Брэдли упало, когда он снова вспомнил, как умерла его дочь. Страх сжал его сердце, и если Ворон не сказал бы ему, что это всего лишь виртуальная реальность, он без колебаний устроил бы хаос прямо здесь и прямо сейчас. Оба они услышали какой-то шум, и пять фигур с бледными лицами вышли из ворот. Точно так же, как Брэдли и ожидал, что переживание смерти, даже через симуляцию, должно быть, чувствовалось ужасно, не говоря уже о том, что они были детьми. Он думал, что было немного слишком рано для них думать и тренироваться таким образом. Тем не менее, он также знал, что они чувствуют, едва выйдя из грязных рук гильдии черного занавеса. Должно быть, они сильно повлияли на их менталитет. Хаэм, неожиданно Ворон почувствовал, что его друзья ведут себя довольно странно. Он ожидал чего-то вроде шока и восклицаний, особенно от Пауля и Эллин, типичной реакции, когда кто-то понимает, что избежал опасности и остался жив. Но они просто стояли с бледными лицами и ничего толком не говорили. На самом деле у них было такое выражение на лицах, как будто у них был очень длительный запор. Ворон начал беспокоиться, поэтому он немедленно активировал свою глазную технику, чтобы увидеть энергетические процессы в их телах. В тот момент, когда он увидел, что происходит внутри, Ворон расплылся в улыбке и немедленно сказал: «Сосредоточьтесь и прорывайтесь. Это будет больно, но терпите, позвольте энергии проникать в ваши кости естественным образом». Его голос был усилен энергией, которая мгновенно разбудила людей, как только они услышали его слова. Никто не произносил лишних слов, и они сели прорываться прямо здесь и сейчас. Брэдли тоже смутился, но, услышав слово «прорыв», почувствовал облегчение и легкую радость в сердце. Похоже, что тренировка действительно вытащила скрытый потенциал в их телах, который в свою очередь вызвал прорыв. «Тренировка мышц в 13 лет, не первая, но определенно редкая», — прокомментировал Брэдли сбоку. Ворон чуть не выплюнул чай, услышав эти слова. Он криво усмехнулся и сказал: «Я не хочу показаться грубым, дядюшке, но не слишком ли ты нас недооцениваешь?»